Руфь вложила два пальца в рот и коротко свистнула. Если кто из военных и уцелел, а такие наверняка были, то они затаились и не показывались на глаза. Для тех, кто дежурил на постах не так близко к взрыву или патрулировал улицы, масштаб произошедшего казался фантастическим. Уж на что, а на взрыв космических кораблей, на которых прилетели спецы со станции, они точно не рассчитывали. После такого, все, кто выжил, осознали, что им противостоит очень серьезный противник, даже если до этого кто-то думал, что это не так. А поскольку руководство по большей части погибло, как и основные силы, как и спецы, прилетевшие со станции, то, что они, отрядами из нескольких человек, могут предпринять в такой ситуации, ничего. Вот они и затаились. К подобному выводу пришли все выжившие, не сговариваясь. Именно поэтому, даже за пределами зоны поражения, город казался пустым и безжизненным. Но все понимали, что в любом здании может сидеть вооруженная группа солдат, ждущая, куда дальше будут развиваться события. И увидев небольшой отряд, они вполне могут решить, что справиться с ним и напасть. Поэтому расслабляться ни в коем случае было нельзя, да никто и не собирался. Через полчаса всем удалось собраться в одном месте, включая раненых. «Жаль, что мы потеряли весь транспорт», — сказала Лиана, — «но делать нечего, будем двигаться так. Раз все в сборе, то нужно уходить. Не хватает ежика, и еще одна девочка пошла его искать», — сказал Петр, — «но мы их ждать не будем. Они давно тут живут, сориентируются, если что. В крайнем случае, вернуться к своим, в общину, где жили до этого». «Хорошо», — сказала Лиана. «Крис, ты как, в порядке? Пришел в себя?» После этих слов она опять взглянула на Спаса, который сидел у стены и о чем-то думал, и в очередной раз решила отложить разговор с ним. «Да, более-менее», — сказал Крис. «Голова гудит, и все тело как будто чужое, но ничего, идти могу». «Сможешь нас провести через город?» — спросила Лиана. «Сейчас маршрут строить проще, потому что мы без колес. Вообще, задача номер один — это уйти отсюда подальше и затеряться в этом мегаполисе. Они не должны знать, где мы, а то у нас скоро закончатся силы отбиваться от бесконечных атак, мы же все-таки люди. Нужно где-то перевести дух, прежде чем двигаться дальше. Но это где-то должно быть как можно дальше отсюда». «Направление мне понятно», — сказал Крис, «но я ту часть города не настолько хорошо знаю. Ориентируюсь и понимаю, как и куда пройти, но вот насчет поиска убежишь, это сложнее. Не наша зона влияния». «А чья?» — спросила Лиана. «Много чья», — сказал Крис. «Несмотря на кажущуюся пустоту, в городе идет своя жизнь, и общины вроде нашей есть еще, и клонов полно бродит. Да, они обычно стадами обитают, но не всегда. Бывают и небольшие группы, а значит, в теории, их можно встретить где угодно. Не все клоны плохие», — вдруг вставил Марик. «Конечно», — тут же согласился Крис, «но те, которые живут в этом городе, в основном плохие. Хорошие живут где-то в другом месте». «Такое возможно», — кивнул Марик и успокоился. Ему было неприятно, когда про клонов говорили плохо, игнорируя его присутствие. Они стояли возле большого пролома в стене одного из зданий. Большинство народа был внутри, только небольшая группа стояла на улице, решая, как быть дальше. Вдруг Лиан вскинула руку и резко сказала: «Все внутрь». Через секунду улица опустела, а еще через несколько секунд оглушительной тишины постепенно все начали различать звук работающего двигателя. «Что-то ехало сюда. Уничтожим?» — тихонько спросил Крис. «Постараемся захватить», — так же тихо ответила Лиана. «Нам хотя бы раненых куда-то погрузить. Сами-то ладно, пешком пойдем». С каждой минутой звук становился все громче и громче, но сам движущийся в их сторону аппарат все никак не показывался. Несколько валькирий были на постах, но увидев, что все и так среагировали на приближение чего-то механического, никак себя проявлять не стали. Кто-то ехал очень медленно, как будто опасаясь внезапно заехать не туда, хотя все дело именно к этому и шло. Даже засаду устраивать не пришлось, транспорт сам шел к ним в руки. «Как же долго», — сказал Валера, — «еще минута и сам буду готов пойти ему навстречу». «Надеюсь, что ты шутишь», — строго взглянула на него Лиана. «Естественно», — улыбнулся тот. Наконец, из-за поворота медленно выполз бронированный вездеход. Он был очень большой, пассажирский, на четырех парах колес. «Мне нравится», — сказала, увидев его, Лиана. «Забираем. Прямо лучше не придумаешь». «Лучше было бы два или три таких», — сказал Крис. «Лучше было бы, как раньше, много маленьких. Одни большой вездеход — это одна большая цель», — сказал Петр, «но имеем, что имеем. Пока еще нет, на всякий случай осадила их Лада, не опережайте события. Тоже верно, улыбнулась Лиана, мама, ты права, пропустим его немного вперед и постараемся забраться на него сзади. Вооружения я на нем не наблюдаю, сказал Валера. Это же транспортник, сказал Крис, он не для боевых действий, а чтобы людей перевозить, но с защитой от всяких мелких неприятностей, типа осколков и шальных пуль. В первую линию на нем, конечно, лезть не стоит. Вездеход медленно прополз мимо пролома, где они укрывались, и вдруг остановился. Потом также медленно стал сдавать назад, пока не встал прямо напротив них. «Интересно», — сказал Петр, — «если бы на нем была пушка, я бы сейчас занервничал. Может, они приняли нас за своих?» — предположил Крис. «Надеюсь, что он не набит взрывчаткой под завязку», — сказал Валера. Все резко к нему повернулись, и было понятно, что как шутку это никто не воспринял. Такой вариант был вполне возможен. Может быть, они приготовили эту штуку заранее, чтобы запустить в тоннель, просто тогда она не понадобилась. А вот теперь ей нашлось применение, и управлять ей можно дистанционно. Вполне возможно, что это просто большая бомба на колесах, а они такой вариант совершенно не предусмотрели, и если это так, то противник их переиграл. Броневик стоял напротив и ничего не происходило. Они тоже не решались что-либо предпринять, опасаясь непредсказуемых последствий. Бежать и эвакуировать людей было поздно. Это могло наоборот спровоцировать противников на резкие действия. Наконец, боковая дверь вездехода пошла вниз, образовав собой трап. Но из темного провала броневика никто не показался. Опять повисла пауза. «Не стреляйте!» Вдруг раздался смутно знакомый всем голос. «Почему?» — крикнула Лиана. «Мы свои, это ежик!» — донеслось в ответ. «Ты один?» — удивленно крикнул Крис. «Нет, мы вдвоем с Резвой, мы угнали машину!» Прокричал невидимый пока ежик. Все переглянулись, после чего Крис вдруг резко встал и направился к вездеходу. «Мои ребята, мне и разбираться», — бросил он на ходу. Никто не возражал. Крис появился обратно почти сразу, только убедившись, что это никакая не ловушка, а ребята, в самом деле, угнали эту машину. Решили, что разбираться в произошедшем будут потом, а сейчас нужно срочно загрузиться и проваливать отсюда, пока есть такая возможность. Быстро занесли внутрь раненых, закинули то, что осталось из вещей, включая плазменную пушку, и тронулись в путь. Валькирии сопровождали вездеход снаружи, стараясь обеспечить разведку и впереди, и с тыла. Лиана сказала, что через час их сменит, все время им бегать не придется. Но Эсмеральда возразила, что пока пусть подежурит подольше, у них еще не вполне закончилось действие ускорителя, пусть пережгут химию полностью, а потом уже отдыхают по полной программе. Лиана, выслушав ее, пожала плечами и сказала, «Тебе видней, ты их командир и химик, как называет тебя Руди, так что, я не вмешиваюсь, но все время бегать мы их не будем заставлять. Справедливо, мы бы и сами не согласились, девочкам тоже нужно иногда отдыхать, но сейчас у них еще есть запас сил, не волнуйся, я все держу на контроле». Лиана кивнула и пошла в кабину, где сидела Резвая и Крис, который взял сейчас управление на себя. Усевшись на одно из свободных мест впереди, она посмотрела на девочку и сказала, «Привет, тебя вроде бы Резвая зовут?» «Да, такое у меня теперь имя», — ответила та, пристально глядя на Лиану, «а ты здесь главная?» «Да, возможно, в каком-то смысле да», — сказала Лиана. «Как это в каком-то смысле?» — удивилась Резвая, «ты либо главная, либо нет». «Ну, если тебе так проще, то считай, что главное. Хотя у нас тут все находятся добровольно, и подчиняются тоже добровольно. Вон Эсмеральда, с которой я только что разговаривала, например, у нее своя команда, ее девочки подчиняются только ей, я не могу им приказывать. Мы с ней вместе решаем, что делать дальше. Если она захочет поступить по-своему, то поступит. Но так, в целом, если тебе это важно, то да, меня считают главной», — сказала Лиана. «Правильно. Кто-то же должен быть самым главным», — сказала Резвая, «тот, за кем последнее слово». «Да ладно», — удивился ее словам Крис, «ты ли это, от кого, но от тебя я такого не ожидал услышать». «Наверное, ты меня всегда не до конца понимал», — пожала плечами Резвая. «Какие у тебя планы?» — спросила ее Лиана. «Как какие?» — удивилась Резвая. «Я иду с вами, в данном случае иду, я же не просто так машину добывала». Это мой вступительный взнос. Из того, что я успела увидеть, стало ясно, что вам понадобится транспорт. Но мы на войне, сказала Лиана, присоединяться сейчас к нам не самая разумная идея, это очень опасно. От нашей общины осталась жалкая горстка, а до этого мы жили, каждый день рискуя умереть либо от голода, либо от жажды, либо от того, что тебя сожрут клоны, либо пристрелят энергонщики. «Какой именно опасностью ты меня хочешь удивить?» — с легким вызовом сказала резвая. «Ну ладно, дело твое», — кивнула Лиана, — «на балласт ты не похожа, но сразу имей в виду, что мы возиться ни с кем не будем. У нас нет на это ни сил, ни времени. И если захочешь уйти, можешь это сделать в любое время, только предупреди заранее, чтобы мы не думали, что с тобой что-то случилось. Хорошо, договорились», — уверенно и делово сказала резвая. «Знаешь, что меня удивляет?» — вдруг сменила тему Лиана. «Нет», — резвая насторожилась, почувствовав, что Лиана скажет сейчас что-то такое, что ей не очень понравится. «Странно, что девочка, живущая в таком месте, умеет водить военную технику. Угнать вездеход — идея хорошая, но вот им все-таки еще нужно уметь управлять, хоть немного. Или девочка не такая уж и девочка?» Лиана сказала последнюю фразу негромко и в конце вопросительно подняла брови. Резвая бросила косой взгляд на Криза, не слышал ли он, что сказала Лиана, и ей показалось, что не слышал. Увидев ее реакцию, Лиана удовлетворенно улыбнулась. «Так я и думала», — сказала она. «Не говори никому», — зашептала резвая, наклонившись к Лиане, — «не разрушай мою легенду. Да мне все равно, если от этого никому вреда не будет. А я, честно говоря, не вижу, какой может быть вред от этого». «Твое дело», — сказала Лиана. Резвая облегченно выдохнула и откинулась в кресле. Лиана увидела, что Крис взглянул на них мельком и едва заметно улыбнулся. Не было никаких сомнений, что он все слышал. «Не зря ты тут главная», — неожиданно добавила резвая. Глава 29. Они ехали без остановки весь день. Чтобы не разрядился аккумулятор, пришлось разложить солнечные панели прямо на крыше и заряжаться во время движения. А то, когда машина оказалась у них в руках, заряд был высажен процентов на 70. Постепенно все успокоились и снизили контроль за окружающей обстановкой. Только пара человек обычно забегала вперед, и то не всегда. В вездеходе была неплохая оптика и набор датчиков. Так что, теплую тушку они могли заметить заранее, бывало, что даже раньше, чем разведчики. Проверить это удалось только один раз, когда обнаружили малую группу клонов. Но те, завидев военный транспорт, тут же убрались куда подальше. Видимо, остерегаться военных – это у них был безусловный рефлекс. По крайней мере тех, кто едет на чем-то большом, железном и внушающем страх. Продвигаясь все дальше и дальше по городу, они не знали, отслеживают ли сверху их перемещения. Вполне возможно, что их потеряли. Сначала никому и в голову не пришло, что они едут на армейском вездеходе, а потом этот вездеход удалился от места события и его вообще могли выпустить из вида. В любом случае, никаких признаков того, что за ними наблюдают, они пока не замечали. Это, конечно, ничего не гарантировало, но и переживать о том, чего возможно и нет, тоже смысла не было. Так что, они просто расслабились и отдыхали, пока есть такая возможность. Кто-то вел броневик, кто-то убегал на разведку, кто-то лежал на крыше, кто-то разместился внутри. Машина была рассчитана более чем на 50 человек, которые должны были размещаться на двух ярусах, так что места хватило всем с запасом. Даже для раненых были специальные раскладные койки. И кое-что полезное нашлось в аптечках. Не густо, но им сейчас и это было в радость. Двигаясь через мегаполис, они только поражались, насколько же огромный это был город. Все, что с ними произошло раньше, было где-то на окраине. Они проехали через центр, который был застроен небоскребами, рядом с которыми высотные здания окраины казались карликами. Вот только, далеко не все из этих небоскребов уцелели. Большинство обрушилось, если не полностью, то большей частью. Но даже незначительных разрушений огромных зданий хватало, чтобы перекрыть улицы и сделать их непригодными для движения техники. Этот район им пришлось объехать почти полностью. На это и ушла большая часть дня. Но выбора не было. По району гигантских небоскребов можно было перемещаться только пешком. Да, это было очень удобное место для ведения боевых действий в городской застройке, и если бы их сейчас преследовали, то укрыться там было неплохим вариантом. Но преследователей не было, а значит, им нужно было продолжать двигаться, чтобы оказаться как можно быстрее, как можно дальше от места предыдущего столкновения. Оказавшись вечером с другой стороны района небоскребов, они вздохнули гораздо более свободно. Казалось, что эта часть города, похожая на мертвый выгоревший лес своими торчащими вверх стволами уцелевших высоток, отделила и укрыла их от возможных преследователей. Это, конечно, была иллюзия. Военным было все равно, где их ловить, но на чувства это не влияло. Им казалось, что они в относительной безопасности, и все. На ночлег решили не останавливаться. Сначала собирались устроить большой привал, потому что ехать с фарами по мертвому городу – это привлечь к себе внимание всех, кто хоть мельком глянет в их сторону. Это бы их слишком демаскировало. Но когда выяснилось, что среди прочего в вездеходе есть и встроенный прибор ночного видения, как раз для езды в темноте, решили воспользоваться этим преимуществом и за ночь оказаться еще дальше. В теории, надеялись достичь противоположной окраины уже утром. Уверенности в этом, естественно, не было, ведь увидеть край города они отсюда не могли. Но и по их ощущениям, и по предположениям Криза, который в этой части был достаточно давно и недолго, утром они могли увидеть окраину мегаполиса. Еще задолго до вечера, как только ситуация немного успокоилась, Лиана улучила момент, позвала с собой Спаса, и они уселись на крыше броневика, чтобы поговорить. Ни она, ни он не знали, с чего начать, и поэтому долго ехали молча, греясь на солнце и поглядывая по сторонам. Спас не выдержал первым. «Ну, спроси что-нибудь», — сказал он. «Что ты помнишь?» Тут же задала самый очевидный вопрос Лиана. «Так сразу и не скажешь», — Спас почесал затылок. «Вроде бы все помню, по крайней мере мне так кажется, но я не уверен. Что-то лучше, что-то хуже, но...» «Кажется, что помню все. Правда, большая часть, та, которая была до моей смерти, находится как будто в густом тумане. Я не могу сказать, что ничего не помню об этом, но и сказать, что помню, тоже уверенно не могу. Все как-то зыбко и ненадежно похоже на сон, который пытается ускользнуть после пробуждения. Ты его лови, не давай ускользать», — улыбнулась Лиана. «Я бы хотела, чтобы ты все помнил. А после смерти все помнишь, так же как вчера, например?» «Кажется, что да, но опять же, четкости нет, все как будто размылось. Хотя есть и плюс», — сказал Спас и задумался. «Какой?» Подождав немного, не выдержала и поторопила его с ответом Лиана. «Мне кажется, что я ощущаю себя, как бы это сказать, более цельным. Но есть и минус», — Спас опять задумался. «Ну не томи», — почти сразу поторопила его Лиана. «Эта цельность двойная. Как будто за последнее время у меня сформировалась новая личность. Да, она не полностью новая, она как бы проекция старой. И вот теперь во мне как будто два разных человек. Старый вернулся, а место уже занято. Они не враги, можно даже сказать, что родственники, но все равно немного разные», — сказал Спас, «и даже зовут их по-разному. Спас и Сёма, ты меня пугаешь», — напряглась Лиана. «В раздвоении сознания нет ничего хорошего. Я... конечно, хотела, чтобы ты все вспомнил, но не такой же ценой. Я согласна на одного мужа, причем любого их вас двоих. Вы оба не сильно отличаетесь, только набором воспоминаний. Но раздвоение – это плохой симптом». «Да нет, ты не волнуйся», – сказал Спас. «Я, может быть, не очень точно выразился, слегка сгустил краски. Раздвоения как такового нет. Я его вполне контролирую, и у меня нет внутреннего конфликта. Просто образовалось два набора воспоминаний, основываясь на которых я жил и действовал. И сейчас мне нужно как-то свести их вместе, понять, что все это мое, а не чье-то чужое. Просто сейчас вдруг на меня вывалился очень большой объем информации, который я пока даже не могу толком осмыслить. «Время тебе поможет», — сказала Лиана. «Я тоже так считаю», — сказал Спас, «но чувство все равно странное. Вот, например, если смотреть с точки зрения старого я, на последние события, когда я попал в плен к валькириям. Думая про это, мне кажется, что это вроде был я, но в то же время и не я. Приходят мысли, неужели я мог это делать, говорить, думать, планировать, как будто я был в состоянии измененного сознания, под какими-то препаратами. А ты помнишь, как мы познакомились?» — спросила Лиана. «Ты спасла мне жизнь?» — на всякий случай решил уточнить Спас. «Ну, вроде того», — Лиана улыбнулась и, откинувшись на спину, легла на рюкзак и заложила руки за голову. «Так начался наш марафон взаимного и неоднократного спасения. Хорошее было время. Да, было опасно и иногда на грани, но тогда все было проще и понятнее. С тех пор все очень сильно усложнилось и масштаб вырос. Теперь мы почему-то стали решать какие-то глобальные задачи, и перед нами стоят какие-то совершенно фантастические цели. Как из той точки мы попали в эту? Как такое могло с нами произойти? Но ты не забывай, что по пути сюда У нас родился сын, появилась приемная дочь, ты нашла отца и деда, а потом и маму, да, еще и сестру. Технически она мне тетя, перебила его Лиана, а вообще забавно слышать от тебя фразу «не забывай», и мне это нравится, я почти счастлива. Почти, но не совсем, спросил Спас. Не совсем, тут же согласилась Лиана, были бы тут дети, была бы совсем, даже невзирая на это гиблое место. Хотя, может быть и хорошо, что их тут нет, надеюсь, что с ними все в порядке. Мама убеждает меня, что они живы, но находятся непонятно где. Они живы, уверенно сказал Спас. Откуда ты знаешь? Приподнялась на локте Лиана, ты что-то чувствуешь? И в вопросе ее не было ни иронии, ни сарказма. Ей было, в самом деле, интересно, что он чувствует и знает про детей. Любопытно, задумчиво сказал Спас, информационное поле, и он замолчал. Что информационное поле? Спросила Лиана. Информационное поле тоже требует осмысления, сказал Спас. Половина меня о нем впервые слышит и не может в это поверить. Ну как бы это факт, который некоторой части меня кажется странным и невозможным, как и многое другое. Ух, как все это сложно. Похоже, я долго буду наводить порядок в своей голове. Главное не спятить по ходу дела. Ты уж постарайся, серьезно сказала Лиана. Ты мне очень нужен. Я постараюсь. Без тени иронии ответил Спас. Ему и самому хотелось навести в своей голове порядок больше, чем кому бы то ни было, но никаким сознательным усилием воли сделать это было невозможно. В идеале, ему нужно было сейчас находиться где-то в спокойном месте, где можно много спать, сытно есть и стараться ни о чем не думать. Подсознание само должно во всем разобраться и навести порядок в воспоминаниях. Но о покое пока что можно было не мечтать, хотя маленький покой Лиана ему организовала, разложив еще одну койку для перевозки раненых под самым потолком машины. Она уложила тут Спаса чуть ли не в приказном порядке и заставила лежать. Он был не очень против, просто ему не очень хотелось валяться как раненому, пока все остальные чем-то заняты. Но убедившись, что большинство тоже отдыхает, только иногда сменяясь на постах, он не стал упрямиться, а устроившись поудобнее закрыл глаза. Такого резкого проваливания в сон он не ожидал. Все произошло так быстро, что он даже не был уверен, что это сон. Было чувство, что он просто куда-то телепортировался чудесным образом, без всяких порталов. Он сейчас сидел в салоне самолета и смотрел в иллюминатор. Самолет был старый, и хотя внешне этого сказать было нельзя, однако он был уверен, что все пассажиры, которые находились на борту сейчас, молились, кто как мог. Да и как было не молиться, если летишь на таком Редване. Вокруг все скрипело, стонало, трещало и издавало другие всевозможные звуки. Чтобы стараться не обращать на это внимания, он и смотрел в окно. Под ними проплывало огромное поле, все усеянное ровными круглыми ямами. Что это были за ямы, он не знал, но при каждом взлете задавался таким вопросом. Очень было интересно, что именно раньше здесь происходило. Одна из версий, что это было как-то связано с водоснабжением мегаполиса, когда он еще функционировал. Были и более экзотичные теории, например, что это пруды для выращивания рыбы или каких-нибудь других водоплавающих. Тоже, разумеется, бывшие. Воды тут уже давным-давно не было. Но все идеи, которые приходили ему в голову, так или иначе были связаны именно с водой. Они только что взлетели. Их аэродром находился как раз между полем с этими прудами и окраиной мегаполиса. Самолет после взлета, как всегда, заложил круг над этим полем и сейчас уже вставал на курс по направлению к мегаполису. Они сейчас пролетят над ним, постепенно набирая высоту, и дальше их путь будет лежать по обычному маршруту на побережье. Не такая уж и плохая у него была работа. Многим повезло меньше. А тут, сидишь себе большую часть дня в кресле, смотришь в иллюминатор и только потом, нужно немного поработать, сталкивая большие ящики в грузовой люк. А когда они закончатся, опять сидишь, смотришь в иллюминатор на мертвый континент и молишься об удачном приземлении. Все было нормально, кроме слишком уж старых самолетов, на которых они делали эту работу. А тот, на котором выпало летать ему, был, похоже, дедушкой всех остальных. Старик из стариков. Была надежда, что он когда-нибудь просто не подаст признаков жизни, и их переведут на другое воздушное судно. Но об этом никто не молился, ведь неизвестно, когда молитва сработает, вдруг прямо в воздухе. Приходилось только надеяться, что рано или поздно его переведут на более безопасные рейсы. Вообще, конечно, для аэродрома было выбрано странное место. хотя он тут был еще со времен расцвета мегаполиса, и тогда устроить его в этом месте, наверняка, были свои резоны. Например, тот, что большинство маневров самолеты делали над этим огромным пространством с круглыми прудами. Возможно, в этом был основной смысл. Местность эта была не заселена людьми, и некому было слушать постоянный гул самолетов. Хотя, зачем в их время вообще были эти самолеты? Есть же более современные и совершенные транспортные средства. Да, сейчас планета каким-то образом ограничивает технологии, но раньше-то этого вроде не было, или было. Он где-то слышал краем уха, что при колонизации планет очень часто используются старые технологии, по той простой причине, что они более дешевы, и энергия, которая для них требуется, тоже более дешевая и доступная. Углеводороды есть практически на любой планете земного типа. Когда она еще совсем свеженькая, то добывать их очень легко и дешево. Соответственно, и пользоваться ископаемым топливом тоже получается недорого. Если к этому еще добавить производство на месте техники, то гораздо проще и дешевле организовать что-то условно примитивное, родом из далекого прошлого. На давно колонизированных и обжитых планетах таких вот самолетов нет и в помине. И дело не в старости именно этого транспортника, а вообще, в принципе, другие технологии, другие источники энергии, техника, работающая на других принципах. А тут они словно попали в далекое прошлое, где не только технологии старые, но и то, что сделано с помощью них, тоже дышит на ладан. Эта версия была достаточно убедительной, но легче от этого не становилось. За всеми этими размышлениями нужно было не забывать молиться. Еще одним фактором выбора этого места для аэродрома был логистический хаб поблизости. Туда сходилось множество железнодорожных веток. Именно поэтому сейчас этот аэродром и использовали. Сюда привозили грузы, которые нужно было сбрасывать по пограничному периметру. С самолетами было туго, очень далеко на них не летали, поэтому осваивались вот такие старые аэродромы, каждый из которых был относительно близко от побережья, и за каждым закреплялся определенный сектор. Эта близость была, естественно, условной. То, что близко для самолета, на своих двоих иногда вообще преодолеть нереально. Он бы сам никогда не решился идти к побережью, по этим мертвым землям. Там не выжить, а на море хотелось. Там природа тоже сильно пострадала, но хоть какие-то ее остатки сохранились. А ему так хотелось обнять дерево. И это была не фигура речи. Он твердо знал, что когда в следующий раз увидит дерево, то обязательно его обнимет. И плевать, что будут думать об этом все окружающие. Есть у него такая потребность и все тут. Мегаполис быстро приближался. Сначала должны были начаться пригороды, где раньше располагались заводы и фабрики, снабжающие город всем необходимым. Да, где же еще устраивать аэродром, как не здесь? Понятно, что пассажирский находится где-то в другом месте, а этот был грузовым. Всегда только им и был. Мегаполис приближался, но у него было какое-то странное чувство. Кажется, что они летят слишком уж низко. Обычно судно шло в этом месте выше, значительно выше. По спине пробежал неприятный холодок. А может быть, все в порядке? Ну, летят себе ниже. Что тут такого-то? Сейчас наберут потихоньку высоту. Но секунды шли за секундами, а высота не прибавлялась. Это заметил не только он. По рядам грузчиков пронесся ропот. Еще через некоторое время стало понятно, что у них на самом деле какие-то проблемы. При удалении от окраины высота здания увеличивалась, а самолет летел все так же, даже, кажется, начал слегка снижаться. Вскоре слева проплыла крыша старого небоскреба, потом еще одна, потом уже не крыша, а стена, потом еще одна стена, очень черного цвета. Он узнал это здание и, прижавшись к стеклу лицом, разглядел черный шпиль наверху. Обычно, когда они пролетали мимо этого черного небоскреба со шпилем, он переставал волноваться, считая, что взлет прошел удачно. Теперь можно было закрыть глаза и вздремнуть. Но раньше он всегда видел этот небоскреб далеко внизу, а сейчас они пролетели мимо его стены. Самолет мелко задрожал, что не предвещало ничего хорошего. Потом что-то громко затрещало, причем так, как никогда раньше не трещало. А потом раздался крик ужаса, и он с удивлением понял, что этот крик раздается из кабины пилотов. Взглянув опять в иллюминатор, он увидел там свое отражение. Немолодой рыжий мужик с бородой, с искаженным от страха лицом. Внезапно, на несколько секунд воцарилась тишина, которая дала ложное чувство, что все в порядке, а потом мир взорвался. Спаса аж подбросило на койке. Открыв глаза, он в сумраке пялился на потолок, который находился прямо перед его носом, и тяжело дышал. Вся одежда была насквозь мокрой, как будто он только что вылез из воды. Сердце колотилось как бешеное. Приходя в себя, он с удивлением осознал, что они не движутся. «Чего остановились?» — крикнул кто-то в салоне. «Препятствие!» — раздалось из кабины. «Похоже, что здесь рухнул самолет. Думаем, как объехать». «А?» — почти беззвучно сказал Спас, не веря своим ушам. Глава 30. Постепенно атмосфера сна немного рассеялась, хотя Спасу это сном и не казалось. Настолько ярко и натурально было все пережитое, включая не только визуальные, но и тактильные и звуковые и даже обонятельные ощущения. До сих пор в носу стоял слегка затхлый запах самолета, с нотками ароматов топлива. Он полежал некоторое время, пялись в потолок и удивленно моргая, потом все-таки решил спуститься и посмотреть, в чем дело, потому что вездеход по-прежнему стоял на месте. Когда он добрел до выхода, почти все уже были на улице. Стояла ночь и еще даже не начало светать. Люди устали от долгой и нудной езды в вездеходе, всем хотелось немного размяться и подышать, поэтому, как только появилась такая возможность, все тут же высыпали наружу. Увидев это, Лиана скомандовала остановку на полчаса, чтобы немного походить и развеяться. Но не больше чем полчаса, предупредила она на всякий случай. Да и проезд для вездехода все равно нужно было найти. Они заехали сюда, потому что не посчитали эти препятствия серьезными, когда видели их на экране. Действительно, это был не завал улицы разрушенным зданием. Но упавший и взорвавшийся самолет тоже лежал так, что сходу эти обломки было не преодолеть. Нужно было либо разворачиваться и искать другой путь, либо подумать, как пробраться через обломки здесь. Но тогда, возможно, придется поработать руками, чтобы немного расчистить дорогу. Обломки были не очень старыми, не сегодняшними, конечно, но самолет упал не так давно, возможно, несколько дней назад, может быть, неделю, но не больше. При падении что-то взорвалось, но от удара о землю самолет развалился на части, и от этого взрыва пострадало не все. Точнее, пострадало все и все, но не от взрыва. Было достаточно много тел, большинство из них, мягко говоря, не целиком. Людей перемололо в аварии знатно, вряд ли кто-нибудь выжил. Все разбрелись между обломками, подсвечивая себе тусклыми фонариками и разглядывая последствия аварии. Спас делал то же самое, что и остальные. Он ходил, смотрел и, стараясь себе в этом не сознаваться, но все-таки искал совпадения с тем, что было в его сне. Хотя, какие совпадения можно найти после крушения самолета? «Понятно, что везли на этом самолете?» – спросила Лиана у кого-то совсем рядом. «Точно были ящики с одеждой, что-то вроде военной формы, но плохого качества», – ответил ей Валера. «Мы нашли несколько в одном месте. Их расплющило, но вещи более-менее сохранились. Не думаю, что нам это понадобится. Надо спросить у остальных, вдруг кому не помешает сменить что-то из вещей, ведь многим пришлось тяжело. Валькирии вон все в крови были, и у них не было возможности постираться», — сказала Лиана. «Не думаю, что это им подойдет, но я спрошу», — сказал Валера. «Если попадется что интересное, скажи», — сказала Лиана. «Естественно», — ответил Валера и пошел искать кого-нибудь из валькирий, чтобы выполнить просьбу Лианы. Спас хотел сейчас побыть один, поэтому постарался не привлекать внимания Лианы, чтобы она не завела с ним разговор. Тогда бы пришлось объяснять, почему ему все тут кажется знакомым и что именно он хочет найти или увидеть. А ему этого сейчас не хотелось. Для начала он собирался сам разобраться, что произошло и не совпадение ли это. Сделав еще несколько десятков осторожных шагов, он увидел нечто, что показалось ему смутно знакомым. Он не понял, что это, просто вдруг решил, что эту вещь он видит не в первый раз. Это была ткань пятнистой расцветки. Форма какая-то, что ли, и где он мог ее раньше видеть? Он подошел поближе, присел на корточки возле этой ткани и, взявшись за нее рукой, потянул на себя. Она поддалась, и внезапно оказалось, что он переворачивает труп. Невнятный кусок ткани вдруг обрел понятные очертания и смысл. Это было тело человека, правда, бесконечности, только туловище и голова. От неожиданности Спас вскрикнул и плюхнулся на задницу. Такую его бурную реакцию вызвало не то, что это оказалось чьим-то телом, а то, чьим именно. Теперь он мгновенно вспомнил, где видел раньше такую ткань. Она была на отражении в иллюминаторе. Рыжий бородач, чьими глазами он смотрел во время сна, был одет именно в такую форму. И теперь этот бородач лежал перед ним, пялись в небо стеклянным взглядом. Спас сидел, светил на его лицо фонарем и не мог отвести взгляд. То, что это был тот самый человек, он не сомневался ни секунды. И еще он ничуть не сомневался в том, что таких совпадений просто не бывает. А значит, все, что он видел во сне, происходило на самом деле, только раньше. Как именно он смог это увидеть, почему смог это увидеть и главное, почему глазами этого человека, что в нем такого особенного, или это был случайный выбор, или все это вообще было случайно и не имеет никакого смысла. Нет, он конечно увидел реальные события, но возможно без всякого умысла, просто, потому что это случилось где-то рядом, и не очень давно. Да, это кажется невозможным, в это трудно поверить, но если подумать, у него в голове сейчас масса воспоминаний, в которые поверить практически невозможно. Однако все это имело место быть. Что случилось? Раздался рядом голос Лианы. Спас опять вскрикнул и подпрыгнул на месте. Напугало. Выдохнул он, зачем так подкрадываться? Да я просто подошла, вообще не таилась, пожала плечами Лиана. Так что случилось? Да ничего особенного, сказал Спас вставая, случайно наткнулся на труп и от неожиданности вскрикнул. Нервы ни к черту. Да, это неудивительно, с пониманием сказала Лиана и обняла его. «Даже не представляю, что сейчас происходит в твоей голове. Это ты еще неплохо держишься. Ты же не забыл то, что вспомнил?» Вдруг внимательно посмотрев ему в глаза, спросила она. «Да нет, но и не разобрался до конца», — сказал Спас. «Я, собственно, и не пытаюсь это сделать. Это невозможно. Все должно как-то само собой перевариться. Вот я и жду. Но процесс-то идет?» — спросила Лиана. «Вроде», — честно задумался Спас, — «наверное». Тут трудно понять, хотя, конечно, страшновато думать, что все вот так и останется и я с этой кашей в голове буду жить теперь всю жизнь. «Ну, этого точно не будет», — уверенно сказала Лиана. «Мозг так устроен, что не любит слишком сложных схем и всегда пытается все упростить и оптимизировать. Мы ему обычно не даем это сделать, но он при первой же возможности старается избавиться от лишней информации или задвинуть ее подальше. На это вся надежда». Сказал Спас, что это там за грохот. Тут же спросил он, потому что дальше по улице раздался металлический скрежет и стон металла. «Вездеходом оттаскивают с дороги большой обломок фюзеляжа», сказала Лиана. «Проехать мы сможем, но несколько обломков с пути нужно убрать». «Это хорошо», сказал Спас. «Мне кажется, или уже скоро будет светать». «Да», кивнул Лиана, «тебе не кажется. Уже пора бы. Небо уже не такое темное, как совсем недавно. Когда станет совсем светло, нужно будет сделать большую остановку, загнать куда-нибудь вездеход и дождаться следующей ночи. Да, вчера мы ехали весь день, но если у нас получилось оторваться, то теперь не мешало бы затаиться. Тогда была нужна скорость, чтобы убраться подальше, а теперь становится важнее скрытность перемещения. Логично, сказал Спас. Я очень долго проспал, за это время ничего интересного не случилось. Да нет, ответила Лиана. «Все по-прежнему. Мы на чужой земле, скрываемся от значительно превосходящего нас по силе противника. Идем все глубже внутрь вражеской территории, чтобы выполнить миссию, которую выполнить, скорее всего, невозможно. А когда мы там окажемся, независимо от исхода нашего предприятия, я не вижу вариантов, как нам спастись и выбраться оттуда. Но мы все равно пойдем туда». «Да», — улыбнулся Спас, — «конечно, отворачивать на полпути — это на наш метод. Мы пойдем до конца, чего бы нам это ни стоило и будь, что будет вот только раненых бы как-нибудь вывести», — вздохнула Лиана. «Но ведь на что-то ты надеешься?» — спросил Спас, слегка прищурившись. «Конечно, но все эти надежды от нас не зависят. В теории есть те, кто может нам помочь. Вот только мы не можем с ними связаться и не знаем, вмешаются они или нет, но надеяться на их помощь мне никто не запретит», — сказала Лиана. «Призрак?» — спросил Спас. «В том числе», — сказала Лиана, — «он бы мог помочь, но рассчитывать мы на это не можем, как и на многое другое». «Не жалеешь, что сюда пришла?» — спросил Спас. «Я? Нет», — уверенно ответила Лиана, — «жалею только о том, что пришла не одна, а притащила много людей с собой. Да, нам нужно было идти вдвоем», сказал Спас, было бы здорово, я хотел бы отправиться с тобой куда-нибудь, чтобы только ты и я, и пусть это будет опасно, или даже как сейчас, безнадежно, но я вспоминаю, как мы вдвоем бегали, когда только познакомились, было здорово, тогда мы так не думали, улыбнулась ему Лиана, там тоже стоял вопрос выживания, причем, стоял остро, Но ничего, мы справились. Это сейчас все через дымку времени кажется романтичным и легким. Знаешь что? Она посмотрела ему прямо в глаза. Что? Приподнял он брови. Я очень рада, что ты это вспомнил. Даже не могу передать, насколько сильно рада. Потому что это было очень важное время для нас. И мне было очень обидно, что я не могу разделить с тобой эти воспоминания, сказала Лиана. А я вот жалею, что долгое время про это не помнил. Покачал головой Спас. Для меня это еще более важно, чем для тебя. А вот и нет, упрямо сказала Лиана, но потом мягко добавила, давай не будем мериться, для кого важнее. Наша встреча изменила и твою, и мою жизнь. Не думай, что мою меньше. С того момента все стало по-другому. Да ты и сам это видишь. Если бы не ты, я бы, скорее всего, до сих пор в тех лесах добычей занималась. Получается, это я виноват, что ты во все это вляпалась? Пошутил Спас, но Лиана ответить ему на это не успела. Ли, раздался невдалеке голос Сюз. Ты где? Я здесь, отозвалась Лиана. Мы кое-что нашли, крикнула Сюз. Ценное, заинтересовалась Лиана. По местным меркам очень, ответила Сюз. И что же это? Спросила Лиана. Мясные консервы, сказала Сюз с гордостью. Да, по местным меркам это настоящая ценность, улыбнулась Лиана. С едой тут туго. Как они уцелели? С трудом, ответила Сюз, приближаясь, там перемолотила, конечно, многое, но не все. Было несколько ящиков, думаю, что если покопаться, то процентов 20 банок окажутся целыми. Ну, мы уже начали это по опыту, и я делаю такие выводы. Чем больше сможете найти, тем лучше, сказала Лиана, если надо, то задержимся здесь подольше. Еда, это дело важное, работайте. Есть, командир, козырнула Сюз и убежала. Ну что? Пойдем, посмотрим, что они там нашли, спросил Спас. Почему бы и нет, кивнула Лиана, но сделав первый шаг, тут же остановилась. Резвая, ты, позвала она, я, проявилась из ниоткуда девушка. Ты чего тут делаешь, удивилась Лиана. Как чего, удивилась та, как и все, мародерствую. Неприятное какое слово ты использовала, поморщился Спас. Какое есть, с легким вызовом сказала Резвая. А что, ищешь что-то определенное? Поинтересовалась Лиана. Как всегда, набор ценностей у нас обычно приблизительно одинаковый. Еда и оружие, ну еще вода, сказала Резвая. Еще одежда, добавил Спас. Нет, отрицательно покачала головой Резвая, без одежды жить можно, а вот без еды, воды и оружия нельзя. Одежда это хорошо, но это потребности второго уровня. А тебе что, мало оружия? Удивилась Лиана. Вы захватили броневик, неужели кто-то бы возразил? Если бы вы выбрали любое оружие из имеющегося на борту, да и так, полно было возможностей разжиться каким-нибудь стволом. Да мы и разжились, сказала Резвая, только вот огнестрелом пользуемся плохо. Нам раньше редко и мало доводилось стрелять, опыта мало. Я вот с прощой гораздо увереннее себя чувствую, потому что практика большая. Да и за оружие это многие не воспринимают, спрятать легко. Так зачем же ты что-то ищешь, если тебя все устраивает? Удивилась Лиана. Привычка, развела руками Резвая, а вдруг попадется что-то уникальное, такое, что прямо вот здорово. Например, спросил Спас. Да не знаю я, сказала Резвая, увижу, сразу пойму, что вот это оно и есть. Ладно, ищи, раз привычка у тебя такая, улыбнулась ей Лиана, только далеко не уходи. Мы когда дальше тронемся, бегать и искать никого не будем. Да понимаю я, не маленькая же, сказала Резвая, это я знаю. Кивнула Лиана. Резвая с тревогой взглянула на нее после этой фразы, но поняв, что та не собирается развивать эту тему, тоже ничего говорить не стала и растворилась в сумерках, которые были уже не такими густыми. Найденные консервы было не так-то просто достать. Ящики были раздавлены большим куском обшивки самолета. Большинство банок полопалось. Приходилось извлекать оттуда это месиво и выбирать из него уцелевшие банки, многие из которых тоже были деформированы. Работа была грязная. Целые банки складывали на большой кусок брезента, найденный здесь же. Поскольку никто не позарился на форму, которая и в самом деле была ужасно плохого качества, ее использовали как ветошь для очистки отобранных банок. Здесь собрались почти все, кто был не ранен и не на посту. А посты валькирии выставили сразу же, как они остановились. «Как мясо?» – спросила Лиана. «То?» которая уже не в банках. «Мы его, естественно, не едим», — сказал Валера, «но пахнет вроде нормально». «И трупы почти не разложились», — задумчиво сказал Спас. «Ну, у тебя и ассоциации», — усмехнулся Валера. «Да я о том, что тут ничего не портится или портится, но медленно, сказал Спас. «Мертвый континент», сказала Лиана, «в этом как раз нет ничего удивительного. Раз тут нет ни животных, ни растений, логично предположить, что и все микроорганизмы тоже здесь повывелись. Нет нужных бактерий. Здесь все превращается в консервы. Даже мы?» – спросил ежик. «Мы нет, с нами происходит что-то другое. Возможно, что это место и от нас пытается избавиться, но человек слишком хорошо научился приспосабливаться, поэтому его ничто не берет», – ответила ему Лиана. «Но находиться здесь вряд ли полезно для здоровья». «О, я уже вижу вездеход», – сказал неожиданно ежик. Все повернулись туда, куда он показывал. В самом деле, очертания вездехода, на котором они сюда приехали, уже были различимы. «Светает», — сказал Спас. «Да, сейчас быстро пойдет, не успеем оглянуться, как уже станет совсем светло», — согласилась Лиана. «Надо бы поторопиться». Все с удвоенной энергией принялись выковыривать из-под обломков банки с консервированным мясом. Потом таскали добычу в вездеход, потом вернулись к расчистке пути от обломков, потом все поняли, что умирают с голода, и решили устроить себе пир из найденных консервов. За это время те, кто остался возле мясной кучи, смогли наковырять оттуда еще несколько десятков банок. «Теперь точно все», — решительно сказала Лиана, когда все расселись рядом на обломках фюзеляжа с банками в руках. «Быстро едим и двигаемся дальше. Мы тут слишком задержались. Нужно найти место, где можно было бы спрятать вездеход. Там у нас будет большая остановка». «Думаешь, стоит останавливаться?» – спросил Петр. «Я бы предпочел продолжать двигаться. Оба варианта имеют свои недостатки», – сказала Лиана. «Но в данном случае, мне кажется, что ехать днем опаснее, чем затаиться. Вчера была другая ситуация, а сегодня нужно переждать. А такими самолетами у нас кто-нибудь управлять умеет?» – спросил вдруг Спас, разглядывая лежащие вокруг обломки, которые начинали постепенно проступать из темноты. «Ну, в теории, возможно, что я», — сказала Лиана, «но именно в теории. Мы, скорее всего, умеем», — сказала Эсмеральда. «Летающая техника — это наша слабость, но тут, конечно, нужно смотреть на конкретный аппарат. Всезнайка из себя корчить не будем, но думаю, что принцип везде одинаковый, так что разобраться можно. Ты просто так любопытствуешь, или предложить что хочешь», — усмехнулась Бона. «Вот я думаю, что если бы у нас появилась возможность разжиться самолетом, мы смогли бы им воспользоваться, или нет», — сказал Спас. «Мечтатель», — сказал Валера, и раздалось несколько смешков от остальных. «Погодите», — подняла руку Лиана, — «ты ведь не просто так это спросил», — сказала она, пристально глядя на Спаса. «Ты что-то знаешь? Тут недалеко есть аэродром», — сказал Спас. «Ну, до этого несложно догадаться», — Валера обвел рукой вокруг себя. «И ты знаешь, где он находится?» Все так же пристально на него глядя, спросила Лиана. «Почти точно», — сказал Спас и посмотрел на огромный черный небоскреб со шпилем наверху, который четко выделялся на фоне светлеющего неба. Глава 31. Ежик сидел чуть в стороне ото всех, но, как и остальные, держал в руках банку мяса и усердно ковырялся в ней ложкой. Что-что, а ложка у него была с собой всегда. Да, обычно ей приходилось есть эту надоевшую биомассу, которую они выращивали. Без ложки это делать было проблематично. Но теперь его верная железная подруга окуналась в настоящее мясо. Да, после того, как он встретился с этими людьми, его питание и так улучшилось. Но, что в происходящем было странно, так это то, что им так везет. Он прожил тут достаточно долго, но они ни разу не находили упавший самолет с кучей уцелевших банок мясных консервов. А эти люди тут совсем недавно, и на тебе. Совпадение, случайность, или своеобразная плата за риск, в том смысле, что они активно действуют, ничего не боятся, бросают вызов энергонщикам и, как некий закон баланса и справедливости, им улыбается удача, и они то находят транспорт на всю банду, то самолет с консервами. Да даже тот вездеход, на котором они едут, несмотря на то, что добыли его именно ежик с резвой, все равно был удачей именно этой группы людей, а они с резвой были просто инструментом во всей этой истории. Ведь раньше-то ни он, ни резвые вездеходы не угоняли. Хотя от этой неугомонной всего чего угодно можно ожидать. Не успел он про нее подумать, как кто-то дернул его за рукав. Он, даже не оборачиваясь, догадался, кто это. Можно было не сомневаться, что у нее появилась какая-то новая идея, и она хочет его во что-нибудь втянуть. Но ему совершенно этого сейчас не хотелось, хотя ничего плохого она вроде обычно не предпринимала. Просто ему хотелось спокойно посидеть, поесть, послушать, о чем говорят старшие. Ведь это вне всяких сомнений будет иметь значение в ближайшие дни и даже часы. Но резвую так просто было не проигнорировать. Видя, что он не откликается на ее призыв специально, она села сзади, прижавшись к его спине. Голову она прислонила к его голове и зашептала быстро на ухо, слегка касаясь его губами. Дыхание у резвой было очень горячим, почти обжигающим. Казалось, что его ухо сейчас от него сварится. Но больше всего он удивился не этому. Он никогда не предполагал, что его спина обладает настолько сильной тактильной чувствительностью. Он сейчас чувствовал прижатую к нему грудь резвой так отчетливо, как будто она лежала у него в ладонях. Отчетливо ощущал все, вплоть до сосков, и этому не мешал даже двойной слой ее и его одежды. Ежик почувствовал, что его лицо начинает гореть и покрываться потом, поэтому он быстро встал, поставил банку с торчащей из нее ложкой и негромко бросил резвой: «Пойдем». Честно говоря, он не понял, куда она его зовет, потому что от нахлынувших на него эмоций совершенно не разобрал, что она шепчет ему на ухо. Единственное, что удалось уловить, так это что нужно куда-то с ней пойти. Сейчас он был готов идти куда угодно, потому что казалось, будто все смотрят на него и видят смятение, в которое его ввела резвая. На деле все были увлечены другим разговором, и на ежика и резвую никто не обращал внимания. Ну шепчутся дети о чем-то, делов-то. Когда ежик сказал «пойдем», резвая едва заметно улыбнулась, но тут же спрятала эту мимолетную улыбку. Однако ежик ее успел заметить и понял, что она все это сделала специально. Специально его смутило близким контактом, чтобы добиться желаемого. Резвая, в свою очередь, тоже заметила, что он ее раскусил и не стала ходить вокруг да около. «Тебе нужно научиться защищаться», — сказала она. «В смысле?» — не понял ежик. «Нужно научиться защищаться от нас», — сказала резвая. «От кого?» «От вас». Ежик никак не мог понять, к чему она клонит. «От девочек, девушек, женщин», — сказала резвая, — «от женского пола. Ты же понял, что я сейчас тобой воспользовалась. Ты не хотел идти, но я сыграла не по правилам и вынудила тебя». Ежик подавил острое желание уйти в глухую оборону и начать возражать. Он резко остановился и пристально посмотрел в глаза резвой. «Продолжай», — сказал он. «Хотелось поспорить». «Да», — подмигнула ему резвая, — «трудно признать, что тобой манипулируют, а не ты сам принимаешь решение. Так что ты хотела сказать?» Не дал ей слезть с темы ежик. «У девочек есть всякие приемы, чтобы заставить мальчиков делать то, что нам нужно. Я тебе объясню, как это работает, и в свою очередь сама постараюсь к тебе это не применять. Но сейчас, в самом деле, было очень надо, дело срочное», — сказала резвая серьезно. «У тебя всегда срочное», — скептически сказал ежик. «Да», — тут же согласилась резвая, — «и благодаря этому мы все, целые сутки, едем на вездеходе, а не топаем на своих двоих. Много людей смогли выбраться из опасной зоны благодаря нам, разве это плохо?» «И не поспоришь», — вздохнул ежик. «Ну что там у тебя, еще один вездеход?» «Нет», — удивилась его вопросу резвая, не сразу поняв, что он шутит, — «нам второй не нужен. Но я, честно говоря, и сама не очень понимаю, что это такое. Для этого ты мне и понадобился, чтобы разобраться. Но мое чутье подсказывает, что это что-то очень важное и нужное. А своему чутью я привыкла верить, оно меня если и подводит, то крайне редко». «Ладно», — махнул рукой ежик, — «показывай, а то дольше говорить будем. Надеюсь, это недалеко, а то времени мало, скоро поедем уже». «Не очень далеко», — вздохнула резвая, — «но не без трудностей. Пойдем, покажу». На самом краю широкого проспекта, где рухнул самолет, было частично обрушенное здание. Та часть, которая рухнула, сложилась внутрь себя, образовав большой холм. На него они и начали карабкаться. Сверху открылся неплохой вид. Уже было достаточно светло, и картина катастрофы была как на ладони. На краю разлета обломков стоял их броневик, а чуть дальше сидели люди, еле и о чем-то разговаривали. «Смотри», — сказала резвая, — «мне кажется, что дело было так. Самолет быстро снижался, потом, видишь то место?» Ежик кивнул. «Там он ударился брюхом о землю, подскочил и только потом частично взорвался и разлетелся на куски. Мы обследовали основную массу обломков, но это далеко не все. Я это поняла, когда увидела, что многие крупные обломки врезались в стоящие по бокам улицы здания. Значит, если бы им ничего не мешало, они бы улетели гораздо дальше. «Как здесь?» — показал рукой ежик на отсутствующую часть дома. «Как здесь?» — кивнула резвая. «Это только теория, или ты что-то нашла?» — спросил ежик. «Стала бы я тебя звать, из-за одной теории?» — почти обиделась резвая. «Мы уже в двух шагах». Когда она сказала про два шага, оказалось, что это буквально. Стоило их сделать, как они оказались на краю провала, на дне которого лежала часть самолета. Это было достаточно большой кусок обшивки вместе с внутренностями, которые, впрочем, отсюда было почти не видно. На дне ямы было темно, потому что слабый утренний свет сюда еще не добрался. Но резвая светила вниз своим фонарем, давая возможность ежику все рассмотреть в подробностях. «Ты туда уже спускалась?» – спросил ежик. «Конечно». Вновь обиделась резвая. «Я же говорю, что кое-что нашла, но мне нужна твоя помощь, чтобы это достать». «Честно говоря», – ежик почесал затылок, – «мне это не очень нравится. Как-то тут все ненадежно выглядит. Я уже лазила туда и все нормально. Риск, конечно, есть, он всегда есть. Как же без него?» – сказала резвая. «Ну что, спускаемся?» «Спускаемся», — вздохнул ежик, «не зря же пришли сюда». Они начали аккуратно пробираться вниз по склону, который сползал вниз и слегка осыпался при каждом шаге. Ежику это чем дальше, тем больше не нравилось, ведь предстояло еще карабкаться здесь наверх, а если склон так сползает, то делом это может оказаться нелегким. Еще, судя по всему, тащить что-то с собой придется. Сам бы он сюда ни за что не полез, но перед резвой ударить в грязь лицом и спасовать не хотелось. Ежик поймал себя на мысли, что именно эта мотивация становится слишком частой при выборе дальнейших действий, и ему это совершенно не понравилось. Когда они добрались до куска самолета на дне этой ямы, оползень, вызванный их спуском, немного засыпал его, не сильно, но заметно. «Ну вот мы и на месте», — торжественно сказала резвая, — «когда ты это увидишь, то сразу поймешь, что не зря мы тут». И резвая наклонилась, заглядывая под край обшивки самолета. Ежик уловил сверху какой-то недобрый звук. Дальше он действовал совершенно инстинктивно, не успевая ни о чем подумать. Дав резвой сильного пинка коленом под зад, он буквально забросил ее под обшивку и сам нырнул следом. Через секунду сверху начали молотить камешки, шипящий звук усиливался, и свет вдруг померк. «Поздравляю», — гневно сказал ежик, — «нас завалило». Тут же вспыхнул свет фонаря, который зажгла резвая. «Смотри», — сказала она, совершенно проигнорировав и мощный пинок под зад и то, что их засыпало оползнем. Под толстым куском корпуса самолета была часть стеллажа, к которому ремнями был пристегнут железный ящик, примерно в метр длинный и по 50 сантиметров в ширину и высоту. Он был слегка помят, но только слегка и в целом пострадал не сильно. По крышке шел ряд непонятных ежику символов. Они были ему совершенно незнакомы, и он понятия не имел, что они означают. «Ты меня вообще слышишь?» – возмущенно сказал ежик, но наткнулся на восхищенный взгляд резвой, которая нежно вела рукой по крышке ящика. «И ты знаешь, где он находится?» «Все так же пристально глядя на Спаса», – спросила Лиана. «Почти точно», – ответил Спас и посмотрел на огромный черный небоскреб со шпилем наверху, который четко выделялся на фоне светлеющего неба. Повисла неловкая пауза. Многие не знали, как реагировать на такое заявление, но Лиана знала. Она сразу поверила Спасу. Столько в их жизни было всего странного и необъяснимого, что если кто-то в чем-то уверен, то лучше к нему прислушаться, а не считать его за сумасшедшего. Поэтому Лиана спросила просто и по существу. «Рассказывай, куда нам ехать?» «Погодите», — подал голос Крис, «но даже если мы захватим самолет и сможем взлететь, да ладно». «Пусть мы даже сможем долететь до нужного места, приземляться-то мы будем где и как? Не думаю, что нас будет ждать подготовленная полоса для этого. А если такая и будет, то, скорее всего, она будет хорошо охраняться». «Давайте решать проблемы по мере поступления», — сказала Лада. «А давайте сразу», — не согласился Крис, — «по крайней мере такие. Просто если мы не сможем приземлиться, это будет самоубийство, а не полет к цели. В таком случае проще дойти пешком». «Вся эта миссия самоубийства», — возразила ему Лиана, — «но суть в том, что никто никому ничего не должен. Мы пойдем на аэродром, попытаемся захватить самолет, и там уже будем смотреть, что и как делать дальше. Но кто не хочет в этом участвовать, всегда может уйти. Силой тут никого не держат». «Все верно, Ли», — поддержал ее Петр, — «кроме одного. Есть в твоих рассуждениях одна ошибка.